Глава 14. «Хорошо горит», — подметил босс, стоявший рядом со мной. «Ага, прям отлично горит. Я отпил кофе и закусил булочкой. Осмотрели мы на здание, пылающего посреди дня. Большое такое. Это был завод по изготовлению какой-то промышленной химии, и там трудилось немало человек, но, к сожалению, им придется остаться без работы, потому что трудились они лишь для видимости работы завода, а остальная его часть была отдана под гигантских размеров нарколабораторию. Мне как наставники показали, что там увидели, так мне плохо стало. И да, удобно очень, что наставники могут перенести телефон и все заснять, ну а потом перенести бомбу. Вид, как синий горох сотни килограммов в час загружают в ящики и потом отправляются в соседние области, мягко говоря, обескураживает. Зачем Жукову столько денег? А главное, это же невероятный риск. Имперская канцелярия рано или поздно додавит его и все выяснит. Тогда его ждет виселица. Да, сейчас здесь в области он подавляет имперскую канцелярию, но не думаю, что он долго продержится. Влияние и шантаж – ресурс конечный. Вскоре Жуков не сможет заметать следы, и тогда ему кобздец. Ну, а я усердно добавляю ему головной боли и жду момента для атаки. Все же хочется самолично оторвать ему голову. Жаль, Тортику не хватает сил проклясть его. Слишком силен он, как маг, и на таких тяжело воздействовать. Зато сейчас его главный завод, надеюсь, на этом очень пылает. Правда, дым тут синий. Хорошо, хоть тут не жилая зона и ветрено, а вот если ветер изменится и понесет эту синюю дрянь в город, будет очень плохо. Благо, пожарные в городе работают на отлично. 7 бригад приехали тушить эту дрянь, но они потом замучаются вносить тела. Как я уже говорил, тем, кто готовит такую дрянь, никакой пощады. Демон уже собрал более 300 душ, хотя вряд ли пожарных пустят внутрь завода, ведь они там найдут огромную нарколабораторию. А вот все остальные успели эвакуироваться, их демон не запирал. Интересно будет понаблюдать за тушением пожара, но нет, стоило бы уже уезжать, что я и сделал. Сев в свой примелькавшийся уже броневик, поехал домой. День был тяжелым, очень. Сад получил 17 негров, а я носился по городу как умалишенный. Сперва одного мужчин поймали, допросили, тот указал на второго, потом поймали этого второго, и он указал на третьего и так далее, пока я не оказался здесь. И это я молчу про тех, кто вышел в окно. Будут ли ко мне вопросы? Безусловно. Ведь я везде примелькался со своим броневиком. Но вот улик на меня совершенно нет. А Жуков лишился большого количества своих верных людей во власти, которые помогали ему с незаконными делишками. Когда я выбью всех его подельников, он попросту не сможет скрывать свою деятельность. По крайней мере, таков был план. И осталось придумать, что делать с кадрами допросов. Как выяснилось, без человека нет дела, так что такие видеопризнания являются весьма паршивыми уликами. Ведь это могло быть сказано под давлением. Ну, а представить человека я не могу. Он расскажет про сад, наставников и прочее. Ха, ладно. Я приехал в квартиру, что стало мне домом, и услышал крики да вопли. Влетел внутрь, кинулся в гостиную и увидел... Жуть увидел. «Дим, забудь это, вычеркни из памяти», — заявила Вика с серьезным лицом, а лежала она под стенкой от шкафа. «Надо его сильно стукнуть по голове, говорят, амнезия помогает забыть», — добавила Саша, которая лежала там же. «А еще я услышал хрип. Видимо, и Киру придавило. Похоже, эти проблемные женщины собирали шкаф, причем здоровенный, но он как-то упал на них, благо собрать его полностью они не успели, иначе их прибило бы». «Нет уж, буду вас всю жизнь троллить». Ухмыляясь, я подошел к проблемным и начал поднимать это. И я не понимаю, как они его собирали, детали же перепутали. Но стоило приподнять монстра, как из-под него выскочила Вика и потянула за собой Киру, словно раненую из-под обвала вытащила, а та выглядела максимально смущенной. И вдруг меня взяли в захват. Александра. «Вика, я его поймала. Сделай ему паралич или еще что-нибудь. Нужно устранить свидетеля». «А кто массаж делать будет?» — возразил я, продолжая держать шкаф. «С козырей зашел гад», — хохотала Вика. «И еще, не нужно его устранять. Он сказал, что будет вспоминать всю жизнь». «Поняла. Что-то там поняла рыжая, но голос у нее был максимально шкодливый». «О чем вы?» — недоумевала Кира. «К Как о чем? Он сказал, что женится на нас и будет напоминать нам об этом дне до конца своих дней», — ответила Вика, и я чуть не уронил шкаф. «Да кому он нужен? Давайте лучше прибьем его», — вспылила Кира, а Саш продолжал меня держать со спины. «А массаж?» — поинтересовалась рыжая. «Прибьем, но не совсем», — Кира тут же пристрелила меня смущенным взглядом. «А ужин кто приготовит?» Зашел я с ультимативного козыря. «Об ужине я не подумала. Саш, отпускай его. Но если он кому-нибудь расскажет о нашем позоре, мы ему жестко отомстим». Вика прищурилась и ткнула меня в бочину. Благ без магии. А Саша отпустил меня. «Какие вы жуткие! Прав был Костя!» «Конечно, прав». Вика заулыбалась, как дьяволенок. «Ну ты уж попал, так что поздно фыркаться». «Фыр-фыр-фыр». Я опустил шкаф, принялся ужасаться, да обернулся. А это виновато опустили головы. Покачав головой, принялся разбирать этот кошмар безумного архитектора. Аристократки, блин, решили мебель собрать, и вот что из этого вышло. Найдя инструкцию, поморщился. Ничего не понятно, но... Я за всю свою жизнь собрал немало мебели, так что быстро сообразил, что куда. И вот появилась здоровенная такая бандура, едва ли не наполовину западной стены. Зачем нам нужен этот шкаф, мне никто не сказал. В его центре я повесил новый телевизор, огромный. Ну и подключил приставку, и вроде теперь вполне неплохо смотрится. «Девчат, почему мне стало так стыдно?» — спросила Вика, сидевшая на диване. Там уже и Настя откуда-то материализовалась. «Мы бесполезные», — заявила Саша серьезной моськой. «Полностью бесполезные», — добавила Настя. «Не готовим, не собираем мебели, даже секса не даем». «Так это его дом», — возразила Кира. «А шкаф купили мы», — вздыхала Вика. «Как и всю мебель», — покачал я головой, глядя на шикарный диван. Благо, ее собирали сборщики от магазинов. «Ага, иначе здесь царил бы кошмар», — улыбнулась мелкая один. А я кинул взглядом комнату, все в мусоре от упаковок шкафа. «О! А вынести мусор мы сможем? Да, девчат?» Активизировалась Вика, а на нее уставились как на предательницу, но девчат все же слезли с дивана и занялись этим нелегким делом. Картон да пенопласт тащить к мусоропроводу, который был в 3 метрах снаружи. Ну а пока девушки занимались уборкой, я смотрел квартиру. Теперь у меня 3 спальни. Рабочий кабинет переделали. Но что-то бой здесь какие-то не очень мужские. Везде. Разве что в гостиной они более нейтральные и светлые. Мебель пока по минимуму. Кровать, комоды, шкафы для одежды с одеждой. А в комоде трусы, носки и всякое такое женское. Я не понял. Ко мне что, женщины переехали? Или это я к ним переехал? Осмотрев все спальни, нашел одну, где не было женской одежды. Это бывший рабочий кабинет, самое маленькое помещение в квартире. Там большущая кровать, 2 стула у кровати и все. А еще там нет окна, а значит, это место самое защищенное. Хм. Окна у нас теперь бронированные, с магической защитой, но пара ракет и им хана. Или сильная магия сметет от защиты, а здесь поставить дверь покрепче и проверить надежность стен. Возможно, эту комнату можно сделать убежищем. Ну и мебели прикупить. А то, судя по всему, выбор мебели для своей комнатки оставили на меня. Вздыхая, направился на кухню, и вот где красота и радость. Современная, красивая и просторная. Я убрал отсюда стол, ибо никто на кухне не ест. И теперь здесь больше пространства. Огромный холодильник с 2 дверцами, морозильный шкаф, хлебопечка, большой духовой шкаф, 8 плиток, коптильни и многое другое. Не кухня, а мечта. И это чисто мое мужское царство без женщин и горе-помощников. Ну а так как продукты уже закупили, я принялся за готовку. Но не прошло много времени, как приплелись Макс с Костей. А также... «Здрасте», — улыбнулась красивая рыжеволосая девушка. Я опешил, а Костя выглядел смущенным. Девушка же высокая, очень яркая и полная энергии. Рыжие волосы распущены до середины спины. Ножки длинные, подтянутые, талии едва ли не осиная, грудь размер так 3-го. Лицо полно веснушек, глаза имеют интересный серебристый цвет, а улыбка ослепляет. «Здравствуйте!» — кивнул ей и протянул руку. «Дмитрий?» Любава, коллега Кости по алхимическому ремеслу. Проходите, Любава. А я, пожалуй, приготовлю побольше. Спасибо. Я просто голоднючая. Улыбалась стая, она мне нравится. Яркая и полна энергии. Так что тайком показал Косте большой палец. Девушка сняла верхнюю одежду и умчалась в гостиную знакомиться с девчатами. А ко мне на кухню подошел Костя. «Нормально все?» — кивнул ему. «Но то, что не полторашка, не канон, как же слухи? Мол, мы всех полторашек универ собираем? Хочешь разочаровать людей? А они верят в нас?» «Не мы, а ты!» — хмыкнул тот, а потом тяжело вздохнул. «Не знаю, как так получилось. Я занимался своими делами, она своими, но иногда общались, а потом как-то разговорились, и вот как-то так. Удивлен, конечно, но самый главный вопрос». Я уставился на него, прожигая взглядом. «Она мерзкий ПК-шар или консольщица?» «Хуже. Она истинная дьяволица». Костя аж вздрогнул. «Она дотер». «Я аж рот открыл». «А еще любит Counter-Strike, ММО-игры и ведет стримы». «Ужас! Как вы вообще сошлись?» «Пока не сошлись, у нас первое свидание. Но поначалу мы упорно игнорировали друг друга, это было странно. Все же она на меня совсем не смотрела. Общались в основном кивками, да и одевалась она там очень скромно. Халат почти до пола, шапочка, чтобы волосы не мешали, зачастую носила очки и респиратор. Но вокруг нее постоянно велись другие алхимики, парни. А потом пришли девушки, к экзаменам готовились. Но в итоге кружились вокруг меня и едва не изнасиловали на месте. На этой почве и разговорились». «Да, стали вместе работать. Она помогла мне с зельями и как-то так». «Кстати, девушка, она талантливая». На столе появился чиби-демон, а я продолжил готовку, слушая их. «Очень сосредоточенно и занимается поиском средств победить энтропию. Ну и красотка». «Да я, честно говоря, прифигел, когда увидел ее вот такой. Она ж в голос заржала от моей реакции. А я ведь ее лишь в лаборатории видел». «В халате и шапочке». «Ну, тогда удачи!» Похлопав парня по плечу, продолжил готовку. А этот не ушел. «Есть чем помочь? А то что-то мне страшновато туда идти». Блондин покривил лицом, а я поржал и дал ему картошку чистить. Ну, а Костя все не мог наговориться о Любаве. «Пропал парень. А ведь знакомому всего ничего, и она, кстати, герцогиня». В общем, через полчаса я его прогнал. А то неприлично оставлять девушек одних. Но не прошло много времени, как вновь звонок в дверь. Открываю, а там брат Насти. «Настя сказала, у вас тут вечеринка?» «Так что вот». Парень был смущен, а с ним и его девушка София. Она чуть выше Насти, длинноволосая, стройная, но с грудью третьего размера. Миленькая на лицо, благородная и тоже герцогиня. В общем, непонятно, чем ее покорил этот балбес сестрофил. Ну и Сергей протянул мне здоровенный такой торт и пакет. «Вместе веселее!» — кивнул им и пропустил, а торт с пакетом утащил. В пакете, к слову, была икра, различные деликатесы и всякое разное. Богатенько. И вот я подумал, меня уже ничем не удивить, как через минут 40 вновь звонок в дверь. «Открываю, а там...» «Канон!» — показал я большой палец Максу. Я и не заметил, как он уходил, а вернулся с темноволосой полторашкой. «Это про то, что у вас фетиш на полторашек?» — спросила девушка. Стройная, скромная, грудь, волосы почти до колен, под глазами черные синяки, но при этом девушка весьма симпатичная. «Не фетиш, но все нас таким считают», — пожал я плечами. «Понятно. Я Наталья. За шутки про «Наташа, вставай, мы все уронили», могу взломать все твои странички в соцсетях и отфотошопить твои фотографии, сделав тебя любителем дряхлых стариков», — на полном серьезе заявила девушка. «Я так понимаю, ты с Максом в одной команде по разработке программы?» «Да. Согласилась приехать сюда лишь ради еды. И есть темное место?» Спросила та со слегка завороженным лицом. Глаза у нее черные, здоровенные и очень глубокие. Не в том плане, что уродливо, а в том, что можно засмотреться. «Есть такое, в моей комнате нет окна, ну или шкаф». «Шкаф?» Она посмотрела на меня серьезно и кивнула. «Шкаф тоже сойдет». «Ха, у нас теперь две шкафные полторашки». «Ха-ха!» — хохотал я, а там приподняла бровь и посмотрела на Макса. Ну и пока он объяснял, я вернулся на кухню. Нужно будет еще больше приготовить. А то знаю я этих полторашек. Мелкие, а едят, как динозавры. Но у меня в саду кролик в маринаде настаивается. А также я поймал голубого лосося, а еще и хлеб сделал из муки грубого помола, сам молол с первого урожая пшеницы. Лосось же был жирненьким и сочным. 5 килограмм отличнейшего красного рыбьего мяса. Котлет пожарить на пару с лимоном и запечь. Не зря же у меня тут такая большая кухня. Не забыл я и про салат, а также закуски. И постепенно да все приготовилось. Вернувшись в гостиную, окинул взглядом всю эту толпу. Любава пела в караоке, а ей хлопали девчата. Макс сидел в сторонке на диване у южной стены и о чем-то спорил с Натальей. У него на ногах лежал ноутбук, но девушка периодически забирала его, потом он забирал у Наташи. Костя с Сергеем, как сиротинушки, сидели на другом диване, что стоял у северной стены, рядом с окном. И вот песня закончилась, и девчат стали громко решать, кто будет петь, но меня заметили. «Мы голодные», — воскликнула Вика, и все уставились на меня, причем глаза у людей такие, будто меня сейчас живьем съедят. «Тогда расставляйте стол и помогайте мне принести блюдо». Народ засуетился, парни потащили огромный стол-трансформер, а девушки умчались на кухне, и вот вскоре все расселись за столом. Диванов у нас теперь больше, так что окружили им стол. «Ох, у меня нет слов. У меня даже личный повар на мой день рождения не готовит столько всего, и... какой же аромат!» — восхищалась Любава. «Не обманул», — хмыкнула Наташа, стрельнув в Макса взглядом. «О, божечки!» — воскликнула рыжая два, попробовав рыбу. «Да как рыба может быть такой вкусной?» «Зря она это сказала, словно стая чаек все набросились на рыбу. Благо ее много, а затем началась гастрономическая порнуха. Стоны, восторги, странные звуки. Людям было так вкусно, что ели все молча. Если не считать стоны и жаждали попробовать все, что я приготовил. Но жизнь штука жестокая, и какой бы еда ни была вкусной, но размер желудка ограничен. И вскоре начали появляться первые сдавшиеся. Ими были Костя и Сергей. Те уже постановали от того, что брюхо лопается. Следом признали поражение Саша с Настей. Вика с Любавой продержались ненадолго дольше. А вот Макс с Софией и Натальей держались до последнего, даже я сдался. «Сереж, я так наелась, что потолстею», — вздыхала объевшаяся грудастая полторашка и поглаживала парня по колену. «Придется все отрабатывать». «Угу», — с глупой улыбкой ответил тот. «Кость», — с трудом заговорила рыжая, поглаживая живот. «Мне нравится, но я ухожу от тебя к Диме». «Это я ухожу от тебя к Диме», — возразил тот, и они рассмеялись. «Я еще никогда так вкусно не ел, аж жизнь вновь начала казаться чудесной». Все постановал рыжая. «Сейчас фишку», — кивнула Вика и показала большой палец. «Сереж, прости, но я тоже тебя бросаю», — захихикала грудастая блондинка, а тот побледнел. «Ой, да я шучу. Ну чего ты такой ранимый?» «Не шути так». «Ой, ну иди ко мне, виноват я, дурочка такая». Она вытянула руки и прислонила голову парня к своей груди и начала гладить его по волосам. «Так, кто будет десерт?» Я поднялся и погладил слегка выпирающее пузо. А на меня посмотрели такими страдальческими глазами. Оно легкое и вкусное. Я смотался на кухню и принес мидору. По штуке на каждого. Дал ложечку и показал, как открывать. И вот так я зачерпнул мякоть из половинки ореха и съел, и вновь начались стоны наслаждения. «А что это? Ничего подобного не пробовала?» — спросила София. «Не спрашивай, это есть только у Древовых», — вместо меня ответила Кира. «Как и многое другое, но это все секрет». «Ну да, я успела покопать по Древовым, но нашла сплошные загадки», — ответила Любава и кинула на меня взгляд. «Нос совать не буду, хотя чертовски любопытно». Народ постепенно разговорился, и оказывается, София с Любавой из управления. Управленцы, в общем. Наташа, что логично, из технологии. И только мы разговорились, как зазвонили в дверь. Открываю, там человек 20 в броне, из шкуры удильщика и металлическими накладками. Ну и среди них нашелся немолодой мужчина в деловом костюме. «Дмитрий Андреевич, князь желает видеть вас. Проедемте с нами», — заявил тот и вспыхнул манной. а за ним манной вспыхнули и бойцы. «И где же он? Не вижу его среди вас», — поинтересовался я, всматриваясь в людей. «Видеть у себя во дворце», — строго произнес мужчина, а я посмотрел на него, как на кретина. «Ну и пусть желает, я при чем?» «Вы поедете с нами», — безапелляционно заявил мужчина, и его бойцы вскинули винтовки и клинки. «А если я откажусь?» Я приподнял бровь и, вытянув руку за стену, вынул тяжелый станковый пулемет с лентой. Мужчина же на него ошарашенно уставился, да его и бойцы напряглись. «Ну же, что будет, если я откажусь?» Я ногой подтянул к себе ящик с пулеметной лентой, а убедившись, что все нормально, направил на людей ствол пулемета. Эта малышка весит 15 килограмм, а со станком все 40 с лишним, но я, конечно же, обошелся без последнего. Князь сильно расстроится. «А почему меня это должно волновать?» «Вы не понимаете». «Что не понимаю? Этот человек посылает ко мне убийц едва ли не каждый день. Он мой враг, а мне глубоко срать на то, что он хочет, и расстроится ли он». «Вы хотите устроить бойню в жилом доме?» — спросил тот, а сам окрысился. Глаза злые, чуть сгорбился, как при атаке. Пальцы слегка растопырил. Ближник. «Ты дебил?» Заржал я. «Это я тебя спрашиваю. Ты хочешь устроить бойню в жилом доме? Вы наставили на меня оружие, активировали магию. Я имею право убить вас на месте, посчитав это за угрозу себе и своим гостям. Поэтому повторю. Вы хотите устроить бойню в жилом доме?» «Ты не справишься с нами, юнец», — прошипел тот. «Я вас порву, как тузик грелку». Я оскалился и вспыхнул зеленой манной. «К тому же...» «Приветик», — заулыбался Костя с телефоном в руках. Он все это время прятался, и лишь кончик телефона с камерой выглядывал из-за двери. «Ты еще что за шкет? Хочешь стать врагом князя?» — шипел мужчина. «О как! Отошлю эту угрозу батюшке!» Блондин продолжил улыбаться, а этот заскрипел зубами. «Дмитрий Андреевич, у меня четкий приказ привести вас, и мне бы не хотелось расстраивать князя». «Пох!» — пожал я плечами, и у того дернулся глаз. «Вы поставите под угрозу жизни своих гостей?» — спросил тот, и тут же раздался выстрел. Немолодого мужчину снесло, но его барьер выдержал неплохо, а я ведь бил магическим боеприпасом. Демон зачаровал. «Еще одна угроза моим друзьям и гостям, и вы все сдохнете. А ваши головы я бандеролью пошлю князю. Думаете, у меня дрогнет рука?» Посмотрев на них, как на говно, увидел приоткрытую дверь соседа. Похоже, тот перепугался. «Нормально все!» — крикнул Костя. Видимо, ребята заволновались. «Вы пожалеете об этом!» — простонал мужчина и, поднявшись, закачался. Но к нему подлетел Чибитортик. «Вы потратили 310 ОД энергии и изменили судьбу человека». «И что князь сделает? Пошлет больше киллеров?» — хмыкнул в ответ. «И знаете, в городе участились пожары, а вдруг у князя сгорят все его предприятия? Осторожнее нужно быть и охрану увеличить. Сами видите, что происходит». У того задергался глаз, и он сжал кулаки, но вернул себе самообладание. «Я передам губернатору ваши слова», — рыкнул он и развернулся. «И куда мы собрались?» — поинтересовался я, и мужчина вновь развернулся и уставился на меня с недоумением. «Вы угрожали мне и моим друзьям, наставили на меня оружие и применили магию, так что раздевайтесь, и тогда я вас пощажу». «Ты спятил?» «Нет, а вот Жуков спятил, и ты спятил, так что давайте, чтобы на вас не осталось даже носков, или думаешь, я не убью тебя?» — поинтересовался у него и сделал вид, будто что-то вспомнил. «Точно, сегодня же пожар был, и там человек 300 сгорело. Как жаль, или не жаль. Говорят, там синий горох делали в промышленных масштабах. Так что нет, не жаль, и вас не жаль. Намек понятен?» В ответ было лишь шипение, а затем люди начали раздеваться. Оружие, доспехи, кольца, артефакты. Ага, они снарядились. «Эй ты, кудрявый, я тебе яйца отстрелю, если не выплюнешь кольцо», — рыкнул я, и крепкий мужчина выплюнул золотое кольцо с манно-кристаллом. «И не смотри на меня так, лучше быть живым и голым, чем дохлым и все равно голым. А снаряжение у них отличное, броня и шкура удильщика, усиленные металлическими накладками, сияющими рунами, не хуже, чем у ликвидаторов, магические короткие мечи, отменный огнестрел, подсумки с зельями, а также различные защитные артефакты, кольца, браслеты, наручи и прочее. Все, теперь свободны. И передайте Жукову, в этом году будет серьезный неурожай гороха, пусть прекращает его выращивать. В ответ меня пристрелили взглядом, а затем два десятка голых мужчин пошли к лифтам. Я лишь помахал рукой, Костя тоже, продолжая все снимать на телефон. Ну а теперь нужно все собрать. Трофеечки мои любимые! Ха-ха, как же я их обожаю!